Глава 467. Проводив взглядом изломанные серебряные жетоны, Хаджар с горечью подумал о том, что что-то в его сознании все же повернулось. Он не испытывал ни малейшего отблеска жалости к бесславно погибшим девушкам и юношам, не видевшим и 20-й весны. Те сами выбрали свой путь, их никто не заставлял. Но еще сильнее Хаджара напугал тот факт, что после их смерти у него промелькнула мысль обо всех тех очках славы, которые по договору отошли Тому Диносу. Не навсегда, конечно. Очки погибших будут в конце разделены между всеми участниками. «Не зевай!» — крикнул кто-то из толпы адептов. Хаджар встряхнул головой и бросился дальше. Если абстрагироваться от того факта, что уже вторая ладонь гиганта обрушилась им на головы, то казалось, что они просто взбираются по слишком крутому горному склону. Ко второму удару ученики успели подготовиться, и под исполинской ладонью не осталось ни одного жетона. Миновав область предплечья, адепты, наконец, взобрались на плечо. Ощущения были сравнимы с теми, что испытываешь, стоя на горном пике. Сильный холодный ветер игрался волосами и туманным плащом Хаджара. Тот, стоя на ключице гиганта, посмотрел вниз. Тварь все еще ярилась. Она била ногами о землю, выплескивая болото на те клочки сухой земли, что когда-то там были. Теперь, правда, вместо них зияли страшные раны, трещины шириной в длину меча, а глубиной такой, что вода и трясина проливались в них безудержными водопадами. «К шее!» — выкрикнул Динос. На манер полководца он вытянул перед собой клинок и указал им на длинный шрам, пересекающий правую сторону холма, который на самом деле являлся шеей монстра. Видимо, Динос был не первым, кто собирался прикончить монстра. Правда, предшественникам младшего наследника дома хищных клинков не очень повезло в их начинании. Хаджар уже было растворился в шестой стойке меча легкого бриза, но внезапно понял, что его что-то крепко держит за ногу. Скосив взгляд ниже, Хаджар увидел зеленую мускулистую лапу. Она вылезла прямо из камня кожи гиганта, по форме и цвету один в один и с рукой самого монстра, только в отличие от родительской была сравнима с габаритами взрослого человека. Резким взмахом меча Хаджар отсек кисти твари и высвободил ногу. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как послышались крики адептов. На пути к шраму на шее гиганта появилась непредвиденная преграда. Сотни двухметровых копий гиганта поднимались из трещин на его плоти. Каждая из таких тварей обладала силой, сравнимой с королем зверей, а значит, средних ступеней человеческих небесных солдат. «Это единственная его техника!» — закричал Хаджар, перекрывая шум трясущейся земли и вопящих зеленых големов, несущихся в атаку. «В свитке было указано, что да», — ответил Динос. Он сделал всего один взмах мечом, будничный и простой. Вот только в нем содержалась огромная мощь, основанная лишь на мистериях духа меча. Простой взмах Диноса, держащего в руках украшенный рунами артефактный меч императорского уровня, создал черный разрез. Этот разрез, увеличиваясь в размерах, пронесся по пространству с немыслимой скоростью. Каждый из големов, встреченный им на пути, если и не рассыпался на две половины, то получил страшную рану на груди и был отброшен на несколько метров назад. Следом за Диносом взмах сделала Ионис. Ее клинок выписал в воздухе зигзагообразный узор. Сначала ничего не произошло, но внезапно она переместилась к ближайшему голему. Она с еле слышным жужжащим хлопком исчезла в одном месте и появилась в другом. Всего один резкий косой удар, и вот уже тварь рассыпается десятками мелких камней. А низ же все с тем же звуком исчезает и появляется у другого. Будто продолжая предыдущий удар, нанесенный за десяток шагов и вообще по другой цели, она разворачивает клинок и рубит сверху вниз. Меньше чем за 2 секунды Анис сделала около 50 таких перемещений. Причем выглядело все это так естественно и легко, будто она не прыгала по полю брани, а все это время выполняла единую серию ударов. «Не отставайте!» — в голосе Доры, Хаджар мог в этом поклясться, прозвучали смех и задор. Эльфийка, облачившись в полный доспех, раскрутила над головой свой молот и ударила им о землю. Она не смогла пробить кожу первобытного гиганта, но это и не требовалось. Пусть и микроскопические, но все же после ее удара по ней разошлись мириады трещинок. И каждый раз, когда над этой трещиной оказывался один из големов, то он буквально испарялся в столбе зеленого света. «Ну, здесь можно и разгуляться», — Эйнен с ревом вонзил шест копье себе под ноги. Тени вокруг него сгустились и приняли облик обезьяны. Раньше у нее очень слабо проглядывались ноги, но теперь казалось, что можно было разглядеть даже колени. Вскоре обезьяну Эйнена покрыла броня из радужной чешуи. Каждый удар, каждый взмах его шеста копья выливался в резкий и мощный удар кулака обезьяны. Пусть лысый, не в пример Диносом и Марнил, не мог свалить голема с одного удара, но ему хватало всего 4 молниеносных выпадов, чтобы превратить миниатюрную копию гиганта в каменную пыль. Вскоре в битву влились и остальные адепты. Большинству учеников внешнего круга требовалось нанести от 12 до 8 ударов по твари, чтобы та рассыпалась в прах. Полноправные справлялись от 7 до 3 ударов. Ученики внутреннего круга — за 2 или 1. Причем не только Диносы или же Марнил. Наконец, в битву влился и Хаджар. Ускоренный 6-й стойкой, он нанес стремительный удар в грудь ближайшей твари. Ощущения были сравнимы с теми, когда в детстве, по дурости, он бил тренировочным мечом о скалу, пытаясь рассечь ее так же, как легендарные воины из сказок. Оставив после взмаха глубокий порез, Хаджар на развороте нанес 2-й удар по месту предыдущего. Порез углубился, и выпад 3-го удара превратил голема в прах. Началась страшная рубка. Адепты, пытаясь добраться до шеи, бились с ордами големов. Скольких бы они ни повергали, сколько бы каменной пыли не оседало на их телах и одежде, но каждый раз из плоти гиганта появлялись все новые монстры. При этом ощущение давления на адептов росло. Огромный монстр замер. Он больше не бил о землю, не поднимал волн цунами и не пытался прихлопнуть ладонями надоедливых букашек. Вместо этого гигант вливал всю свою силу в собственную ауру. Нещадным прессом она давила по простым небесным солдатам. Те, кто послабее, поддавались ее власти. Их движения замедлялись, что давало возможность големам нанести свои удары. Несмотря на силу королей, каждый удар их кулаков нес в себе частичку ауры их прародителя, гиганта. Всего 2 таких ударов было достаточно, чтобы, заливаясь кровью и хрипя, отправлялись к праотцам полноправные ученики. Хаджар, превратившись в поток черного тумана, уворачивался и уклонялся от выпадов големов. Он пропускал их кулаки всего в нескольких сантиметрах от тела, а на противоходе наносил стремительные, полные силы удары. За его мечом тянулся шлейф крепчающего ветра. Каждый удар черного клинка порождал ревущего сине-черного дракона, чье тело было создано из меча. Вместе с техникой Хаджару требовалось только два удара, но даже этого было недостаточно, чтобы сравниться в скорости с Анис. Она все так же мелькала по полю брани, используя одну лишь, пусть и чудовищную, но не боевую технику ускорения. Она расправлялась с големами так легко, будто те были лишь смертной плотью. «Анис!» — выкрикнул Динос, который и вовсе не сходил с места. Каждый удар его меча создавал все новые разрезы. Одним таким взмахом он превращал в пыль десятки големов. Вот только там, где падали 10, из тела гиганта вылезало втрое больше. Теперь путь к шее заслоняли уже не сотни, а тысячи монстров. «Да, милорд», — кивнула девушка. Резко замерев, она вернула меч в ножны. Хаджар, бившийся всего в паре метров от нее, внезапно ощутил силу, которая была настолько чудовищна в своей смертоносности, что он инстинктивно сделал шаг назад.